Последним, что сделал Тим перед сном, это проверил птаха, чем заслужил уважительные взгляды от местных. Как не чинясь пояснил Астут, старший сын Модуса и отец Рагитас Сигит, проникшийся к Тимофею самой искренней благодарностью за жизнь детей, плох тот вождь, что не заботится о своих подчиненных. Пусть даже это всего лишь боевой олень или, в случае Тима, птица. Если тебе плевать на тех, от кого твоя жизнь непосредственно зависит, значит и другим ничего хорошего ждать не стоит. Казуар устроился прекрасно. Теплое стойло с подстилкой из свежей соломы пришлось ему по вкусу. К тому же хозяева притащили птаху два корытца, одно с рубленным мясом, а другое с овощами, и довольная птица клевала из обеих по очереди. Убедившись, что все в порядке, Тим немного поболтал с Казуаром, в основном хвалил его за сегодняшний день, где птах показал себя во всей красе и отправился спать. Завтрашний день обещал быть тяжелым. Тимофей дома не любил ходить по магазинам, а уж как это выглядит в другом мире даже не представлял, но при этом это обещало быть крайне интересным. Поэтому парень улегся в полном предвкушении, и тут его настигло личное проклятие. Рагита, хоть и выдрали как Сидорову козу, что он не мог сидеть на стуле без специальной подушки, от общего стола решили не отставлять. Это было бы слишком сильным наказанием для любопытного мальчишки, знать, что где-то там рассказывают интересные истории про другие миры и не иметь возможности их послушать, кто знает, чего бы он тогда учудил. Поэтому родители решили, пусть лучше сидит со всеми под их присмотром. Только зря они решили, что мелкий чертенок сдастся так просто. Ну расскажи. Сдаваться Рагит не собирался, но был готов на некоторые уступки. Пожалуйста. Для внука воеводы это был значительный шаг, ведь просить он не привык. Как и извиняться за свои шалости. Как рассказали Тимофею, получал по заднице пацан регулярно, но никогда не сдавался и буквально на следующий день находил себе новое приключение на хвостатую задницу. С одной стороны взрослых это бесило, с другой тот же дед смотрел на сорванца с умилением. Рагит рос настоящим лидером уже в свои 10 лет, верховодя над всеми детьми их улицы. И по всем признакам получалось, что когда-нибудь именно он займет место деда. И Тим сдался. «Если сейчас оставишь меня в покое, научу, как сделать искусственную птицу». Прикинув в уме, что может заинтересовать столь шустрого пацаненка, Тим остановился на воздушном змее, которого они как-то делали в школе на уроках труда, и запускать ее высоко-высоко в небо. Не врешь, огонь, вспыхнувший в глазах мальчишки, буквально осветил темную комнату. Даешь слово чести? Даю. Тим повернулся, ловко поймав незваного гостя за шиворот. Но если ты прямо сейчас не исчезнешь отсюда, то никакой птицы не будет. Ты дал слово. Наглый мелкий засранец ловко вывернулся из рук парня и через мгновение уже стоял у двери. Если соврешь, то Фарадер тебя покарает. Ага, обязательно. Тим откинулся на кровати. Еще бы я местных богов боялся. На самом деле вопрос был не праздный, ибо парень не знал, что из себя представляет система. Действительно ли это дар грезы или все же воздействие какой-то сверхсильной сущности? И как другие, назовем их для удобства, боги, реагируют на это? Плевать им или, может, наоборот, стараются прибить стоит такому, как Тимофей, оказаться в их поле зрения. Ведь, по сути, наличие своего домена, где власть хозяина практически безгранично делает из юноши пусть не бога, но его личинку, дать ему возможность развиться, и кто знает, может, вместо немного корявого донжона и скалы посреди фиолетовых джунглей у Тим будет целый мир со своими жителями. Сможет он тогда именоваться богом, для обитателей домена, несомненно, а для остальных, вопросы, одни вопросы, и ни одного ответа. Тим перевернулся на другой бок и закрыл глаза. От его мысленных экзерсисов результат вряд ли изменится, он лишь накрутит сам себя, до такой степени, что прямо отсюда рванет домой. А у парня были планы, поэтому лучше не ломать голову, а спать, утро вечера мудренее. И вдохнув незнакомые запахи дерева, шкуры трав, юноша провалился в сон. Философские вопросы типа «можно ли спать во сне» его давно не беспокоили. Тимофей на практике проверил, что да, можно, и больше не парился на этот счет. Скорее его волновало, есть ли в этом мире папирусная бумага, и, если нет, чем ее можно заменить. Свое слово Тим привык держать и завтра собирался сделать воздушного змея, коли уж дал слово, а то действительно Фарадер явится. Глава 5. Тонкая бумага, удивилась вопросу Сагда. Ну, я видела что-то такое у алхимиков, но зачем она тебе? Я обещал Рагиту сделать искусственную птицу, способную летать по воздуху, Тим не видел причин скрываться, а для этого нужна или тонкая бумага, или материя, типа шелка. Но он очень дорогой, поэтому бумага лучший выбор. Птицу, слова Тима заинтересовали всех за столом, так что звяканье ложек о тарелки внезапно стихло. Такую, что у вас носит людей по небу? Нет, парень улыбнулся и покачал головой. Это скорее детская забава. У нас это называется запускать воздушного змея. Сделать его несложно, если есть подходящие материалы, а веселья он приносит много. Тогда я сам схожу с вами в лавку. Принял решение Модус. Тем более, что я тебе крупно задолжал, а наших денег у тебя нет. Заодно и посмотришь, что ты там хотел купить. У нас отделение небольшое, но основные зелья и материалы имеются. И естественно, Рагит не остался в стороне. Ну как же, что-то интересное и без него. Да и остальные дети тоже не собирались ничего пропускать, ведь подобное случается даже не каждые 10 лет. Пришелец с туманных троп, который собирался сделать из бумаги искусственную птицу. Да об этом разговоров будет на год, даже если ничего не получится. А уж если выйдет, можно будет хвастать перед другими, мол, лично присутствовал и все своими глазами видел. Естественно, та же Сигит не могла упустить шанс утереть нос подружкам. Поэтому к лавке гильдии алхимиков выдвинулись большой толпой. Взрослым тоже оказалось интересно, чего там придумал Тим. Лавка юношу немного разочаровала. Он ожидал чего-то волшебного, магического, ну или хотя бы похожего на фильмы или аниме, но реальность оказалась куда прозаичнее. Небольшое помещение, освещенное, правда, двумя магическими светильниками, прилавок, за которым устроился молодой филинит, высунув язык от усердия, переписывающий что-то гусиным пером, макая его в бутылек с чернилами. И мастер-алхимик, оказавшийся человеком, сидящий в кресле с книгой в руках. Никаких тебе витрин с необычным содержимым, никаких выставленных на прилавок флаконов с зельями. Но оно и понятно, городок был небольшой, все друг друга знали, да и покупатели ходили в лавку за привычным набором покупок. Но сегодня ввалившаяся толпа изрядно удивила мастера, как своими количеством, так и запросами. «Бумага у нас имеется», — степенно кивнул алхимик. «Пища, по грошу за десяток листов, оберточная, в рулонах. Есть и такая, как вам надо, но она уже по серебрушке за лист. Наша гильдия, несомненно, является лучшим производителем бумаги на всей Тинарии, что позволило значительно снизить цены, но тонкая и прочная бумага слишком сложна, и делать ее могут лишь магистры, да и берут ее нечасто. У нас стопка таких листов лежит уже 5-й год и продали всего 3 штуки. Несил, бестолочь, криворукая, сколько раз я говорил тебе быть осторожнее». Гнев мастера вызвал тот самый молодой филинит, который, засмотревшись на гостей, а именно на Сигит, усиленно строящую ему глазки, опрокинул чернильницу и залил листы, испортив напрочь всю работу. И сам вымазался, пытаясь поймать пузырек, чем вызвал искренний смех девчонки, да и остальных детей. Действительно, вымазанный чернилами филинит вызывал улыбку у любого, кто его видел, но только не у своего мастера. Алхимик был в гневе, ведь он посадил нерадивого ученика вести учет, а теперь все было испорчено и нужно начинать заново. Если бы в лавке никого не было, пареньку не избежать бы трепки, но в присутствии уважаемого воеводы мастер все же удержал себя в руках, хоть и послал подчиненному многообещающий взгляд. «Серебрушка так серебрушка», — кивнул Модус, удерживая каменное выражение лица. «Одного листа хватит, или лучше взять два?» «Наверное, два», — Тим прикинул размеры. «В крайнем случае сделаем два змея. А подскажите, уважаемый, у вас имеются учебники по алхимии? Такое мы не продаем ни членам гильдии», — отрезал мастер. «Хотите стать алхимиком? Пожалуйста. Поступайте в ученики к мастеру с гильдейским патентом, учитесь, становитесь подмастерьем, сдавайте экзамен на мастера, покупайте патенты, занимайтесь алхимией. Другого пути нет и не будет. Но я не собираюсь составлять вам конкуренцию», — удивился категорическому отказу Тим. «Я вообще скоро вернусь к себе домой, в свой мир. Да и если хотел бы, вполне мог начать торговать теми зельями, которые я уже умею делать. Мне интересна алхимия для личного развития и использования ее в своих походах». «Закон есть закон, молодой человек», — наставительно поднял палец алхимик. «Если нельзя, значит нельзя. Плали, мне кажется, ты перебарщиваешь», — выдвинулся вперед воевода, придавив мастера суровым взглядом. «Тимофей мой гость, спаситель моих внуков. Хотя бы ради этого стоило проявить уважение. Я, конечно, безмерно уважаю отвагу этого юноши, но ничем помочь не могу. По сравнению с Модусом, алхимик выглядел щуплым и мелким, но не отступил ни на шаг, воинственно задрав вверх куцую бородку, что выглядело смешно, но вызывало уважение. Но у нашей гильдии строгие правила. Что будет, если мы из уважения начнем раздавать наши драгоценные знания направо и налево? А я скажу, вскоре никакой гильдии не будет, а будет куча недоучек, продающих вредные и даже опасные поделки, вместо нормальных эликсиров и зелий. Поэтому нет, нет, ни за какие деньги я на это пойти не могу. Забирайте бумагу, это всегда пожалуйста, но только ее. Или если хотите, можете приобрести другие товары. Это тоже сколько угодно, но не более. Я, конечно, только в начале пути, но мои зелья работают как надо. Немного обиделся Тим и вдруг понял, что не давало ему покоя при виде наводящего порядок ученика-алхимика. А что, если я предложу вам поменяться? Книги и рецепты против того, что потенциально может принести вашей гильдии миллионы. Если, конечно, вы правильно этим распорядитесь. Если вы обладаете такими знаниями, юноша, то почему сами не заработаете эти самые миллионы? Насмешливо хмыкнул Плали. Я давно живу на свете и знаю, что обычно такие идеи не стоят и гроша. Оцените сами, улыбнулся Тимофей, ничуть не обескураженный отповедью. Я вижу, для письма вы пользуетесь птичьими перьями и чернилами. В моем мире тоже так делали до тех пор, пока не изобрели металлическое пищевое перо и, что еще более важно, не проливающуюся чернильницу. Писать с их помощью гораздо легче, а главное, они почти не оставляют клякс, даже если чернильницу перевернуть. И я готов поделиться этими знаниями с вами, точнее поменять одни знания на другие. Металлическое перо, удивленно вскинул брови алхимик. Боги, что за глупость, никогда о таком не слышал. Да и ваша чернильница, достаточно закрыть любую, и из нее ничего не прольется, а из открытой чернила все равно будут вытекать, иначе как в нее макать перо? В том и секрет, что макать его будет можно, но, если уронить, ничего не выбежит. Пожал плечами Тим, понимая, что затея не выгорела. Но не хотите, как хотите, а пойдем к артефакторам. Вдруг вскинулся Модус. Они точно тебя выслушают. Да и кому как не им интересоваться новинками. Артефакторы? Тим на секунду задумался и тут же расплылся в улыбке. Почему нет? Артефакты меня тоже интересуют. Правда, в отличие от зелий делать их я не умею, но зато может удастся прикупить что-нибудь эдакое. Нет, позвольте. Еще секунду назад категорично упертый алхимик вдруг метнулся, загородив выход своим щуплым телом. Вы мне первому предложили, значит, извольте довести сделку до конца. Но вы же отказались. Вот сейчас Тим искренне удивился, ведь мастер показался ему человеком с железными принципами. И тут на тебе. Значит, никакой сделки нет. Я не могу покупать кота в мешке. Упрямо набычился Плали. Покажите, что из себя представляют эти ваши перья и непроливающаяся бутылка, тогда и будем решать. Чтобы вы мне отказали, а после начали делать такие же по моим объяснениям, юноша ехидно прищурился. Так дела не делаются. Ладно, было видно, что алхимику не хочется, но угроза уйти к артефакторам и поддержка воеводы пересилила, и он кинулся в закрытую часть дома. Несил, бестолочь, оставь в покое бумаги, присмотри за всем, пока меня нет. Артефакторы и алхимики постоянно соперничают, понизив голос, пояснил воевода Тиму. Во всем, и даже если им самим эти перья не нужны, допустить, чтобы они попали к чужой гильдии Плали просто не может. А ты действительно знаешь, как сделать, чтобы чернила не выливались из бутылки? Конечно, Тим пожал плечами. И не только это. Я писал доклад о развитии канцелярских приборов, так у нас называют приспособления для письма и прочего. И как раз изучал вопрос появления и развития перьев, непроливаек и всего такого, так что хорошо знаком с предметом. Там на самом деле ничего сложного, конструкция за сотни лет отработана до мелочей. Главное, чтобы металл подходящий нашелся, и мастер сделал все по моим объяснениям. С чернильницей сложнее, там есть одна хитрость, но захотят, найдут хорошего стеклодува. Вот. Прервал разговор выскочивший из подсобки алхимик, бухнувший на прилавок потрепанного вида книжицу. «Основы алхимии» за авторством уважаемого Пларпируса Остромацкого. И два, ладно, три рецепта зелий. Сила гиганта, скорость и сопротивление. Это хорошие зелья, уважительно кивнул Модус. На них всегда есть спрос. Учитель, но основы алхимии — это же для детей. Внезапно в разговор влез перемазанный чернилами Филинит. Разве? Мне подходит. Поспешил согласиться Тим, видя, как Плали наливается кровью. И это не было ошибкой, оценка подтвердила, что с помощью этого учебника Тимофей может стать алхимиком. Мне нужен лист бумаги и чем рисовать. Естественно, чистых листов у алхимиков было в достатке. Вопрос вызвало разве что птичье перо, пользоваться которым Тим не умел. Он пробовал писать металлическими перьями, но современные ручки имели мало общего с древними пищевыми приспособлениями, поэтому тут вышла небольшая заминка, но в итоге после пары попыток юноша приспособился, да и от него не требовалось выводить хитрые завитушки, а уж на прямые линии его навыков хватало. Вот тут делаем отверстие, здесь рассечение до самого кончика. Тим провел черту, осмотрел рисунок и нанес еще две черточки по краям предполагаемого пера. Вот тут тоже разрезы, чтобы перо легче пружинило под нажимом. На острие пера делаем насечки, чтобы на них держались чернила. Ну и в целом готово. Изделие нужно будет согнуть продольно полукругом, чтобы оно легче крепилось к рукояти. И в идеале, если, конечно, такое возможно, вот тут, на самом кончике пера, на месте разреза крепится шарик из высокопрочного сплава. Это нужно, чтобы оно легче скользило по бумаге, не цеплялось за нее, и чтобы линия получалась более ровной, но нужны действительно прочные металлы. Вольфрам там или его сплавы. Я не уверен, что у вас найдется что-то такое. Молодой человек, мастер Плали окатил Тима презрением. Я 30 лет занимаюсь алхимией. Трансмутация металлов – это основа основ. Прошу прощения, не хотел вас оскорбить, извинился Тим. Давайте сразу непроливайку нарисую. Тут все еще проще, но немного сложнее в изготовлении. Для начала бутылек делаем с широкой основой, для устойчивости, но главная хитрость не в этом, а в горлышке. Его мы не вытягиваем вверх, а наоборот направляем вниз, минимум до середины сосуда. И теперь смотрите. Если опрокинуть емкость такой конструкции, жидкость затечет в получившиеся кармашки сверху и останется внутри. Даже если ее перевернуть, выльется совсем чуть-чуть, но чернил нужно наливать не более половины. Зато, когда она стоит нормально, макать перо можно без каких-либо проблем. Кстати, хороший гончар должен такое сделать без проблем. У нас чаще всего чернильницы были керамические. Это, уставился на рисунке алхимик. Это очень просто. А все гениальное и просто, пожал плечами Тим, оттирая пальцы от чернил. Другое дело, чтобы дойти до этого иногда требуются годы и столетия. Нам понадобилось больше 300 лет, чтобы найти идеальные формы. Правда, потом появились шариковые ручки и от перьев отказались, но они все равно остались в качестве дорогих аксессуаров. Кстати, если хотите привнести что-то от себя лично, советую подумать вот в какую сторону. Если взять полое птичье перо, заполнить его чернилами и присоединить к металлическому, то такой пищевый прибор даже не нужно будет макать в чернила. Да, да, казалось, Плали не обратил никакого внимания на слова Тима. Я должен попробовать сделать эти устройства. Только после этого сделка состоится. Бога ради, Тим ничего не имел против, поскольку посредничество воеводы давало гарантию, что он не останется без своей доли, но заниматься алхимией прямо сейчас в планы юноши не входило, так что он был согласен подождать. «Мы пока займемся змеем». Наконец-то, взвился Рагид, которого взрослые не отпускали ни на шаг. «Я уж думал, мы там жить останемся». Делать воздушного змея на самом деле очень просто. Вооружившись ножом, Тим выбирал пазы на тонких палочках, которые еще вчера отыскал Ластут по его просьбе. Для начала делаем крест из дерева. Тут важно, чтобы место соединения реек не выпирало. Для этого делаем углубления и стыкуем их друг с другом. На концах реек делаем пропилы для веревки и оборачиваем ей получившийся каркас. Затем обклеиваем получившуюся конструкцию бумагой, заворачивая ее под низ через бичеву. И под конец приклеиваем на хвост или обрезки цветной бумаги или какие-нибудь яркие тряпочки. По факту змей готов, остается только поводок прикрепить и все. Звучит несложно, кивнул Модус, вместе со всем семейством сгрудившийся вокруг Тима и повторяющий все, что делал юноша. Но это не значит, что сделать будет так просто. Это только в первый раз, успокоил его парень. Главное понять принцип, а там сможете клепать змеев сами сколько захотите. Серебрушку за игрушку не так и дешево, Сагда ворчала скорее по инерции, чтобы заставить детей относиться к новой забаве предельно аккуратно. Рагид, если ты ее в первый же день порвешь, неделю у меня сесть нормально не сможешь. Он будет аккуратен, вид прижавшего мохнатые уши мелкого филинида вызывал улыбку. Так, теперь сюда и заворачиваем. Тим провел кисточкой по бумаге и прижал края. Клей они купили в той же лавке алхимика, и он оказался отличного качества. Сох быстро, держал крепко, намазывался легко. Одно удовольствие таким работать. Поэтому оба змея были готовы буквально через полчаса. Им дали немного полежать и окончательно просохнуть, хоть пацаненок весь извелся к тому времени, да и остальные тоже. Сигит так и вовсе от Тима почти не отходила, с жадностью наблюдая за всем, что он делает. Самому парню юная филинитка нравилась, но скорее, как младшая сестра. Ну не мог он всерьез воспринимать девчонку, хоть по словам ее деда она уже вступила в возраст невесты. Лезть со своим уставом Тим не торопился, но для себя все решил, тем более что здесь были и девушки постарше. Правда, большинство из них было или замужем, или готовились стать женами, но Тимофей к ним лезть не собирался, хотя себе честно признался, что был бы не против узнать, каково это с хвостатой в постели. Но ведь еще не вечер, а там, глядишь, что-то и срастется, ведь местные девицы тоже кидали на юношу весьма красноречивые взгляды. Ну что, пробуем. Тим поднял один из змеев, намотав бичеву на нашедшееся деревянное кольцо. Смотрите, нужно разогнаться, чтобы змей поймал ветер, затем отпускаем его и поддерживаем веревку в натянутом состоянии. Тогда это будет создавать тягу, и змей будет держаться в воздухе. Короче, смотрите, как это делаю я, и повторяйте. Тим не назвал бы себя крупным специалистом, но в деревне они с братьями делали и запускали змеев. Правда, эти уродцы обязательно потом ломали змея Тима, но он упорно делал нового и снова запускал его, иногда вместе с отцом, изредка приезжающим навестить сына летом. Эти воспоминания всплыли сами, когда, разбежавшись, Тим отправил воздушного змея в полет и, придерживая бичеву, начал потихоньку набирать высоту. Рядом бежал Рагит с сестрой, буквально пищащие от восторга. Почувствовав, что надежно держит змея в воздухе, Тимофей подозвал пацаненка и передал ему катушку, помогая управлять игрушкой. Казалось, от счастья у того искрит шерсть на ушах, да и воевода, сумевший запустить второго змея, пусть и не с первой попытки, выглядел слишком веселым для степенного и солидного главы семейства. Но вся эта идиллия была разрушена в один момент, когда к ним подлетел боец на взмыленном олене и буквально рухнул из седла. На ликх напали. Стая. Гонец буквально захлебывался словами, с трудом ловя ртом воздух. Большая. Сам Нигер пришел, в арк-играх с ним. Чистокол пал, оставшиеся закрылись в храме, но долго не продержится. Спаси, воевода. Почерневший лицом Модус ничего не сказал, но сорвал с пояса рог и, задрав его к небесам, протяжно протрубил. И буквально через несколько секунд с разных концов города послышался ответ. Захлопали двери близлежащих домов, откуда выскакивали взрослые мужчины, на ходу опоясываясь оружием и накидывая броню. Город Майн шел на войну. Глава 6. Тим обеими руками вцепился в сидящего впереди филинида, пытаясь не свалиться с крупа оленя, несущегося во весь опор. О своем решении поехать на войну с дружиной города Майн парень не жалел, зато укрепился в желании обзавестись собственным транспортом. Пусть не автомобилем или мотоциклом, но каким-нибудь ездовым животным, главное, чтобы на нем было комфортно сидеть. А то сейчас Тимофей ощущал, как его задница медленно превращается в отбивную. Сборы были недолгими. Как оказалось, часть дружины Модуса всегда была наготове. Та самая дюжина филинидов, с которыми воевода прискакал выручать внуков. Они являлись группой быстрого реагирования и по сути не занимались ничем другим, зато сразу после сигнала были готовы выступить и первыми же сорвались с места, спеша на выручку попавшим в беду селянам. Основное войско двинулось чуть позже, все же им требовалось собраться и подготовиться. Сам Тим отправился именно с этой частью, ведь ему нужно было тоже надеть броню, а заодно закинуть в систему сегодняшнюю добычу. Рейд уже можно было считать удачным. Тим и сам понимал, что без алхимии сложные рецепты ему будут просто недоступны, да и новые зелья выглядели очень перспективными. Пусть даже применять их он сможет только во сне, одного этого будет достаточно. А уж если сумеет воспроизвести в реале, можно будет подумать о хорошем заработке, но с этим спешить не стоит. Появление подобного продукта обязательно всполошит аристократов, так что нужна серьезная крыша, способная защитить от алчных лап кланов. Об этом Тим собирался подумать позднее, а пока, вместе с Птахом они спешили на помощь местным жителям. «Берегись!» Вопль одного из филинидов вывел Тима из состояния отупления скачкой, заставив разжать руки и соскользнуть на землю. Засада. Оказавшись на твердой земле, Тимофей, наконец, смог выдохнуть и осмотреться. Их отряд, почти в сотню всадников, действительно атаковали, как несложно догадаться, волки. Только это были не те лесные зверюшки, что Тим видел раньше. Матерые твари, раза в два больше прежних, щеголяли пятым и шестым уровнем опасности и так и обозначались оценкой как матерые лесные волки. Видать, в прошлый раз с Варком приходили щенки, или как называются подростки у хищников. А сейчас явились их родители. Все это Тим додумывал на ходу, сразу метнув чакрамы в ближайшего зверя. И попал, отчего на юношу сразу обратили внимание. К Тиму тут же метнулось несколько серых теней, за что и поплатились, потому что кроме вернувшихся чакрамов волков встретил взбешенный птах. Ему очень понравилось в теплом стойле, где его кормили, холили и лелеяли. Он даже позволил Сигит себя погладить, лишь бы она держала подальше от казуара своего неугомонного братца. И тут надо все бросать, куда-то бежать. Понятное дело, птица хотела выместить злобу, и волки очень удачно подвернулись ей по лапы. Матерые звери были не чета вчерашним шавкам, но и птах уже был не желторотым птенцом. С Тимом он прошел пусть и не слишком много битв, но все они были тяжелыми, когда победа и смерть балансируют на тонком острие клинка. Поэтому казуар без страха встретил серых хищников, почти балетным па уйдя от атаки и тут же мощным ударом ноги вспоров брюхо первому, а острый клюв метнулся вниз, ослепляя другого противника и заставляя его жалобно визжать, словно побитую сучку. А нечего было злить грозу австралийских прерий, и птах был намерен посчитаться с каждой шавкой, отвлекшей его от теплой лежанки и корыта с кормом. Отразив первый натиск, Тим присмотрел себе неплохую скалу прямо над водой, куда и забрался, продолжая закидывать противников чакрамами. Птах, несмотря на магические доспехи, умудрился получить пару ран, но, к счастью, неглубоких, и сейчас, под обновленным заклинанием, изображал из себя первый уровень обороны. Получалось у него неплохо, все же волки были сосредоточены на основном отряде и на двух наглых двуногих отвлеклись лишь единицы. Они же и подохли, хоть это было куда сложнее, чем с вчерашними. Шкуры матерых волков гораздо лучше держали удар, но все же чакрамы собирали свою жатву, а воздушные кулаки позволяли контролировать противников, отбрасывая их в воду, откуда еще нужно было выбраться. Именно сейчас Тим и сумел оценить обстановку, до этого был слишком занят. Волков оказалось слишком много, они серой волной накатывали на всадников и отступали, оставляя тела как своих сородичей, так и жителей города Майн. Лишь один факт не давал хищникам окончательно захлестнуть филинидов, это то, что они были не одни, а со своими боевыми оленями. Рогатые родственники лошадей прекрасно умели пользоваться своим природным оружием, бодая любого, кто оказывался в их досягаемости, плюс всадники были вооружены пиками, которыми орудовали весьма ловко. А те, кому места в первом ряду не досталось, принялись поливать волков стрелами, тоже нанося значительный урон и внося сумятицу в ряды хищников. Вообще, как понял Тим, если бы их не подловили на переправе, шансов остановить слаженное конное, ну или оленье, войско, у волков не было. Их бы просто смели острыми рогами, пиками и редкими магическими ударами, ведь основная масса магических жезлов остались у дружины Модуса. Но и тех, что есть, хватало, чтобы доставить серым проблем. Хотя, Тимофей внимательно пригляделся к творящемуся вокруг бардаку. Если разобраться, волки вели себя довольно странно. Да, им удалось подловить войско на переправе, но сил, чтобы разделить и разорвать конницу-оленницу, явно было недостаточно. Даже с учетом, что волков пришло где-то в два раза больше, чем всадников, матерых из них оказалось от силы треть, а то и четверть. Остальные оказались обычными, их филиниды резали пачками. По всему выходило, что основная задача хищников была не сокрушить силы города Майн, а задержать их. Точно. Тим чуть не хлопнул себя по лбу, хорошо вовремя вспомнил, что держит чакрам. Их просто сдерживали, пока передовой отряд сражался у села. Уходите. Грохот на месте схватки стоял такой, что себя не было слышно, но недаром у Тима было родство с ветром, а звук это не что иное, как колебание воздуха, и юноша направил порыв прямиком к Остуду, командующему отрядом. Прорывайтесь. Вас специально держат, чтобы не дать прийти на помощь воеводе. Проклятие. Младший сын воеводы был далеко не дурак и сразу понял, что происходит. На прорыв. За мной. Казалось, его затея обречена на провал, но тут перед строем всадников вдруг возник вал огня, расходясь широким фронтом. Волки с воем и с кулежом кинулись в разные стороны, но мало кому удалось спастись, а следом за пламенем, хрустя костями еще живых тел, рванулись филиниды, с каждым мгновением набирая скорость. Им наперерез кинулся морозный волк Варк, но даже он был вынужден обходить огненный вал стороной. Его ледяное дыхание ничего не смогло с ним сделать, видимо, уровень заклинаний был несопоставим. Магом Астут не был, но Тим видел, как тот отшвырнул нечто, похожее на свиток, видать, достал из загашника. Но это того стоило, и набравшую скорость конницу волки уже не могли остановить. Даже когда Варк создал ледяную стену, ее просто разнесли зарядами из жезлов и поскакали дальше, еще плотнее сбив ряды. Серые хищники, понесшие серьезные потери, кинулись следом, все еще надеясь остановить филинидов, а вот сам морозный волк вдруг остановился, обернувшись на берег, где остались вперемешку раненые люди и звери, и один юноша со странной птицей, глядящий вслед уносящейся вдаль дружине. Раненые и лишившиеся ездовых оленей филиниды сбились в кучу, ощетинившись копьями и мечами, но подступающих волков отогнал могучий рык Морозного. Ему было плевать на этих двуногих, для него они были лишь пищей, но вон тот наглый сопляк со своей курицей должен был поплатиться за обиду и погибший молодняк. Варк увел часть стаи, рассчитывая поживиться на территории филинидов, и они почти загнали парочку детенышей, когда вмешался странно пахнувший круглоухий со своим боевым петухом, и самому Морозному пришлось бежать, поджав хвост, ведь человеческий щенок оказался слишком подлым, используя яд и ветер, а из каменного логова прискакало подкрепление. Но теперь у Варка был шанс посчитаться за все. «А это ты, собака страшная?» Естественно, Тим узнал Морозного волка и в какой-то мере даже был ему рад, ведь прошлый раз им не дали закончить разговор. «Что, хочешь мне отомстить за своих? В этот раз на моем счету не так много, зато все матерые». Действительно, вокруг импровизированной крепости Тима валялось порядка 10 туш хищников, посчитавших его с Птахом легкой добычей. Еще пяток можно было записать на их счет, пока товарищи добирались до камней, так что на круг выходило как бы не больше, чем вчера, но Тиму некогда было считать, он защищал свою жизнь. А вот Варк сразу оценил урон, нанесенный стае странным круглоухим, и впал в ярость. Но когда остальные волки сунулись за ним, он остановил их грозным рыком. Расправиться с ненавистными двуногими он хотел лично. «Птах, сиди тут». Тим легко спрыгнул с камней, разминая шею. «Я сам с этой шавкой разберусь». После жесткой схватки маны оставалось где-то около 30 единиц. С одной стороны маловато, с другой вряд ли драка затянется надолго. Морозный волк был опасным противником, но и Тимофей давно уже вышел из положения мальчика для битья. Магические доспехи, чакрамы и различные умения делали его трудной мишенью, что он и собирался доказать в личном поединке. Единственное, что парня напрягало, это сбившиеся в стаю остатки волков, которых вышло почти два десятка. Но, с другой стороны, почти дюжина филинидов, оставшихся здесь после прорыва дружины, тоже не стояли на месте, и, перевязав раны, ощетинились острым железом. Да и луки с самострелами мелькали у каждого второго. И пусть пока они атаковать не спешили, в случае чего явно были готовы прийти на помощь. Как минимум об этом говорила активная жестикуляция одного из них, зовущего парня к себе, мол, вместе будет проще обороняться. Тим это понимал и в другое время сам бы с удовольствием присоединился к бойцам, ведь скопом и батьку бить проще, но сейчас ему надо было разобраться с морозным волком, ибо юноша очень сомневался, что филиниды переживут тоже его дыхание. Нет, помереть сразу может и не помрут, но одеревеневшими от холода мышцами сложно управлять копьем или мечом, а группа поддержки Варка не будут ждать, пока противник оттает. Поэтому нужно было устранить самую главную проблему, а потом уже заниматься всеми остальными. Противники кинулись друг к другу, но Тим первым швырнул в волка пробирку с ядом, привычно добавив порыв ветра. Зеленое облако вздулось и тут же опало каплями, охлажденное морозным дыханием. Но Тимофей не ждал ничего другого, это скорее была уловка, чтобы не дать Варку атаковать первым, и теперь уже сам парень налетел на врага, нанося быстрые и сильные удары острым оружием. И несмотря на крепость шкуры, чакрамы оставляли глубокие и болезненные порезы, сочащиеся кровью. Не ожидавший этого морозный волк, привыкший полагаться на крепость шкуры, позорно взвизгнул, метнувшись в сторону, и тут же ударил магией, пытаясь нанизать Тима на острые сосульки, выскочившие из земли. Не попал. Улучшенные рефлексы юноши позволили ему увернуться и метнуть во врага оба боевых кольца. Те больно и обидно впились в морду и тут же отскочили обратно, Вернувшись к хозяину, больших повреждений не нанесли, все же шкура у варка была куда прочнее, чем у обычных волков, но все же один глаз теперь заливала кровь, да и в целом порезы на морде не способствовали хорошему настроению, и морозный волк буквально взорвался яростью. Навскидку он весил килограмм 300, а может даже больше и сильного, но легкого Тима буквально смело от прямого нападения волка. Клыки вонзились в плечо, принявшись мотать парня, словно он был тряпичной куклой, и даже то, что в тело они не вошли, остановленные магическими доспехами, слабо помогало. Тим мотался туда и сюда, чувствуя, как трещит защита. Прочность брони проседала, и вскоре она должна была совсем разрушиться. С одной стороны, проблемы это не было, маны еще хватало, но обнаружилась другая проблема. Тимофей не знал, как сработает заклинание, если при его применении тело юноши будет грызть волк. Имелся немаленький шанс, что каст просто сорвется, а значит требовалось как-то освободиться, но вошедший в раж варк просто не собирался отпускать надоевшего ему двуногого. Оставался лишь один вариант, но Тим честно не хотел использовать подобные трюки, однако выбора ему не оставили. «Птах, куси!» Вопль Тима разлетелся по округе, перекрывая рычание самого морозного волка и его своры. «Хватай червяка!» Да, кто-то может сказать, что в бою все средства хороши, но сам Тим не хотел бы, чтобы кто-то во время сражения ухватил его за итро. Да не просто ухватил, а долбанулся всей дури клювом, а дури у казуара хватало, как и меткости. И в результате варк мгновенно забыл о Тиме, взвыв так, что даже филиниды поморщились в знак солидарности со своим врагом. А бесчувственный птах, у которого подобных органов просто не имелось физически, хладнокровно долбанул по второму, заставляя волка взять на пару октав выше. Казалось, вся округа замерла, оглушенная страданием, слышавшимся в вое морозного волка. Но Тим знал, что так и произойдет, поэтому, не тратя время, оказался на ногах и принялся бить. Сильные удары сыпались на шею варка, перерубая вены, артерии и сухожилия. Будь у юноши простое, не магическое оружие, может быть, волку и удалось бы выжить, но длани ветра с легкостью собирали кровавую жатву и буквально через пару секунд вскрыли глотку противника, словно консервную банку. А когда свита варка очнулась и кинулась поквитаться, сам морозный волк уже был практически покойником. Он еще держался на ногах, но было видно, что сил для последней атаки у него нет. А после и вовсе лапы подломились, и один из генералов волчьего войска затих, уставившись на Тимофея с обидой во взгляде. Он был почти разумен и понимал, что когда-то его час придет, но уж точно не ожидал, что враги пойдут на такую подлость. Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Ведь в полях вечной охоты он появится, так сказать, во всеоружии, и ему не придется стыдиться и обходить стороной волчиц. Поэтому, моргнув в последний раз, варк кивнул Тиму и прикрыл глаза. Впереди его ждала вечность, ну или перерождение, правда, до подобной теории зверь, каким бы он умным ни был, пока не додумался. Последняя схватка была жесткой, но короткой. Волки налетели на Тима, бестолково толкаясь, и откатились, оставляя не меньше половины скулящих тел, пораженных ядом. Парень не стеснялся использовать яд, а варка, способного нейтрализовать пары отравы, с ними уже не было. Это стало последней каплей, к тому же сзади набегали филиниды, кинувшиеся Тиму на выручку. И серая свора рванула в разные стороны, спеша покинуть поле боя. Стрелы догнали нескольких, но лишь одного ранили достаточно тяжело, чтобы потом догнать и добить. Остальные хищники скрылись в осеннем лесу, и вскоре лишь разбросанные по берегам тела намекали на трагедию, разыгравшуюся у безымянной речушки. Впрочем, Тима бегство волков устраивало более чем полностью. За несколько коротких стычек он вымотался чуть более чем полностью и плюхнулся на ближайший камень, равнодушно наблюдая за суетой дружинников. Единственное, что радовало юношу, это добыча. Кроме туши самого морозного волка, где было много магических ингредиентов, Тим получил еще 4 токена, заклинание морозного дыхания и, что его больше всего радовало, камень души, с заключенным в него духом варка. Его можно было призвать и поселить в домене, и кажется, Тимофей только что нашел себе ездовое животное. Глава 7, уа-а-а, Тим зевнул во всю пасть, едва успев прикрыть рот ладонью. Бррррр, не выспался. Мама поставила перед ним тарелку с оладьями и, подумав, заменила кружку с чаем на кофе, хоть старалась детей кофеином не пичкать. «Странно, я заглядывала к тебе, спал как младенец. Снилась всякая фигня, Парень потер лицо и принялся за завтрак. Не то, чтобы не выспался, но не отдохнул. «Ладно, сейчас взбодрюсь и в школу. Помоешься и в горы», — съехидничала Ирка, за что справедливо огребла от матери леща. Та тоже знала этот прикол про веревку и мыло. «За что? Чтобы не несла, что попало», — отрезала суровая хозяйка дома. «Тимочка, а как ты вообще? А то вчера пришел какой-то уставший». «Я? Нормально», — парень пожал плечами, машинально потерев грудь, где вчера появился свежий шрам, слегка побаливающий до сих пор. И это несмотря на то, что им занимался целитель-ветеран, да и нанизался на лезвие Тим очень удачно, не повредив ни одного внутреннего органа. «Устал просто, репетировали много. Скоро школьный фестиваль, а у нас номер почти не готов. С этим переносом капитально нам подкузмили. Ничего не успеваем. Так что я вечером буду поздно, опять будем репетировать». Тимофей на самом деле устал, не физически, тут и система работала как надо, и лекари Гагиных постарались, морально. Последние несколько недель он только и делал, что куда-то бежал, с кем-то сражался и решал какие-то проблемы, что в реальности, что во сне. И для тихого, домашнего мальчика Тима, для которого самым сложным испытанием был рейд в очередной онлайн-игре, это поначалу дико нравилось. Наконец началась настоящая жизнь, да еще какая сила, кровь и кишки, девушки, враги в конце концов. Ведь у него никогда не было врагов, и даже Покровского сложно было так называть. Мудаком, да, но не врагом. А сейчас вон какой выбор. И Бжостовский, и его неведомый покровитель. Хлебай полной ложкой. Но оказалось, что и от такой жизни можно устать. Нет, Тиму еще не хотелось махнуть на все рукой и спрятаться в своей комнате от всего мира. Но взять паузу на пару-тройку дней он бы не отказался. Жаль только, что и миру, и грезе было плевать на его желание. И снова требовалось куда-то бежать, кому-то помогать, становиться сильнее, быстрее, могущественнее, искать новые приключения на свои вторые 90-е, или, наконец, разобраться со старыми. Хотя были и положительные моменты. Завтра вот, юноша собирался пойти погулять с Машей. При этом Тим понимал, что вряд ли у них дойдет до чего-то эдакого. Все же Долгова была девушкой серьезной, но на поцелуи в кино он вполне рассчитывал. А дальше посмотрим. Может, это обернется чем-то глубоким, а почему нет? Тимофей считал себя свободным человеком, не отягощенным обязательствами. Пара ночей с Лисой или заигрывание Илмы не в счет, ни та, ни другая не относились к этому серьезно. Первая просто игралась, стараясь удержать перспективного бойца, уже оказавшего серьезную помощь ее банде, а вторая и подумать не могла о чем-то таком. Аристократка, пусть и из второстепенной ветви клана с простолюдином Фи, это моветон. Поэтому даже вчера после поединка с Гагиным она ограничилась лишь двусмысленными намеками, но не сделала ни одной попытки перевести их в реальную плоскость. Хотя доля интереса в ее поведении ясно чувствовалась, но Тим давно отказался от розовых очков и прекрасно понимал, что никакого будущего у них просто быть не может. А вот с Марией вполне возможно, по статусу они вполне походили друг к другу. Еще одной головной болью стали результаты рейда. Нет, в общем и целом, его можно было признать очень удачным. Парень обзавелся новыми рецептами, освоил навык алхимии, даже получил пару новых заклинаний. Очищение воздуха, которое, как следовало из названия, очищало воздух от любых примесей. Очень полезное заклинание в свете использования Тимом разных летучих ядов. И падение перышком. Тоже не боевое, но очень полезное заклинание, если нужно спуститься с большой высоты. Особенно если ты не один, ведь наложить его можно было на целую группу. Проблема была в другом, а именно в варке. Камень души волка действительно позволил призвать его в домен, но морозный волк категорически отказывался становиться под седло. Напасть на Тимофея он не мог, поскольку являлся призванным существом, но стоило нацепить на него седло, что нашлось в магазине, волк просто ложился, где стоял, изображая из себя статую. Заставить его двигаться можно было лишь прямым приказом, да и то эта мохнатая зараза делала пару шагов и замирала, мол, все, приказ выполнен. Промучившись битый час, обессиленный морально Тим махнул рукой, вернувшись в реальность, пообещав себе поискать в сети что-нибудь по дрессировке. Понятно, что варг был куда умнее обычной собаки, но все же оставался животным, глядишь, чего-нибудь и получится. А пока в качестве наказания юноша запретил ему охотиться, мол, поголодает и поймет, почем фунт лиха. Случившееся выбило Тима из колеи, он уже настроился, что получил крайне полезного пета и на тебе, птица обломинга. В итоге парень даже не стал распределять полученные токены, оставив это на время, когда успокоится и сможет мыслить конструктивно. Да и разбор всего, что он принес, сценарий тоже отложил, а там было чего посмотреть. Начиная с растений, что Тим собрал в лесу, заканчивая гостинцами, что почти насильно всучила ему семья Модуса, особенно узнав, что ему не нужно тащить все на себе. Два полных мешка, и это после того, как Тим от половины отказался. Ну зачем ему две корзины местной картошки, а где дай волю, она бы половину погреба на Тима сгрузила. Справедливости ради, причина для этого у нее имелась. Если бы Тимофей вовремя не сориентировался, поняв, что Варк с волками просто пытается задержать войско, но не спешит вступать в бой, Модуса с малой дружиной просто прикончили бы. Нигер отправил с Морозным Волком лишь малую часть матерых волков, подготовив засаду на воеводу, и даже наличие магических жезлов и свитков не спасло бы того, если бы подмога задержалась. Да и то они еле-еле успели, слишком силен был натиск стаи. Но обошлось, хоть победа далась изрядной кровью. О причинах такого коварства вернувшийся Модус рассказал утром, перед самым отбытием Тима домой. До этого им было как-то не досуг пообщаться, у воеводы оказалось слишком много дел, а Тимофей все же был здесь чужаком, пусть и оказавшим изрядную помощь, но возможности его были ограничены, да и местные прекрасно знали сами, что делать. Перевязывали раненых, хоронили погибших, благо их оказалось не так много, собирали трофей. Тушу Варка, кстати, попыталась прибрать к рукам гильдия алхимиков, но воевода им не позволил и выкупил ее у Тима целиком. На эти деньги парень и приобрел потом заклинание в гильдии магов. Это была ловушка. Уставший и постаревший воевода плюхнулся на лавку, положив на стол перед собой арбалетный болт. «Мы давно воюем с Нигером, но такое случалось крайне редко. Крупной стае нужно много еды, поэтому обычно волки расходятся по всему среднему лесу и собираются лишь в случае опасности, но мы давно уже не ходили на них большим походом. Тогда почему это произошло?» Тимофей внимательно рассмотрел болт, да и оценка подтвердила, что вот эти бороздки на наконечнике, они для яда. Или это организовал кто-то другой? «Верно», вздохнул Модус. «Я рассказываю тебе это потому, что не хочу втягивать в неприятности. Ты и так нам очень сильно помог, убил Варка, да и я обязан тебе жизнью. У нас, в смысле у вольного города Майн, проблемы. Думаешь, почему я держу малую дружину всегда наготове?» На город положил глаз один граф, желающий, чтобы мы пошли под его руку. Но силенок справиться с нами самому у него явно не хватает, и поэтому он решил убрать ключевые фигуры. Тимофей понимающе кивнул, он любил стратегические игры, и там подобное встречалось. «Я правильно понимаю, что этот болт едва не всадили мне в брюхо?» — закончил за него воевода. «Если бы мой олень не дернулся в этот момент, сейчас бы я подыхал от отравы. Стрелка не нашли, тут же сбежал, но даже если бы взяли, ничего нового бы он не сказал. Это работа гильдии убийц, а они скорее выпьют яд, чем сдадут заказчика. Но я и так все знаю. И что вы теперь будете делать?» Парень искренне сочувствовал горожанам, попавшим в переплет, но чем им помочь не представлял. «Должна же быть на него какая-то управа. Не переживай за это, мы найдем чем ответить», — хохотнул Модус. «Вчера мы с твоей помощью как следует нападали стаи Нигера, и старый волк не осмелится оставаться в наших краях. Скорее всего, откочует с остатками куда подальше, может, совсем уйдет из среднего леса. Главное, это развяжет нам руки, а значит, появится возможность ответить графу. Зря он решил, что сможет с нами справиться. Мы мирный народ, предпочитающий торговать, а не воевать, но, если кто-то покушается на нашу свободу, мы пойдем до конца. Но я хотел поговорить о другом». «Слушаю», — Тиму стало интересно, что же такого хотел сказать ему старый филинит. «Обещаю отнестись к этому максимально серьезно». «Благодарю», — воевода благодарно кивнул. «Сразу, чтобы ты понимал, за все, что ты сделал для нас, мы очень благодарны, и никаких денег не хватит, чтобы оплатить это. Поэтому я от имени рода Зиглурд предлагаю тебе свою дружбу и братство. Это честь для меня», — юноша приподнялся, пожимая протянутую руку, и охнул от боли, когда обрадованный Модус сгреб его в охапку. «Сломаешь? Ничего, ты парень крепкий», — с хохотом усадил его на место воевода. «Хотел бы я, чтобы ты был моим внуком. Пусть уши у тебя круглые и голые, но в душе ты намного больше филинит, чем многие из нас. Но оставим пока это. Главное, что я хотел сказать, тебе придется уйти сегодня из-за моего участия в битве». Тимофей был далеко не дурак и понимал, что появление сильного воина в рядах филинидов неизменно привлечет внимание врагов. Я понимаю, на самом деле я и сам не собирался больше задерживаться. У меня есть дела дома. Ну и замечательно, расцвел филинид. Главное, помни, что мы всегда тебя ждем. Здесь ты найдешь и кров, и стол, и защиту. Наша семья обязана тебе многими жизнями и, если ты решишь присоединиться к нам, никто и слова против не скажет. Будь я помоложе, я бы и сам предложил тебе смешать кровь, но я уже стар, мне не так много осталось. Однако пока жив хоть один Зиглурд, знай, у тебя есть друзья. Благодарю, Тим кивнул, больше для того, чтобы скрыть ставшими мокрыми глаза. И вы знаете, что можете рассчитывать на мою помощь. Не знаю как, но я решу вопрос со связью. Пусть не сейчас, но когда-нибудь точно, а пока буду заходить в гости. Договорились. Воевода снова облапил парня и махнул рукой. Пошли посмотрим, чего там тебе в дорогу моя жена собрала. Сразу говорю, отказывайся минимум от половины, а то ты вместе со своей птицей даже с места сдвинуться не сможете. Сагда у меня бывает излишне заботливая, особенно для своих, а тебя она уже внуком считает. Так и получилось. Но все же старой филинитке удалось впихнуть Тиму и овощей, и мясо, и несколько шкур на продажу. Тем более, что у самих филинидов с этим сейчас был полный порядок. Волков набили больше сотни, и пусть часть из туш была безнадежно испорчена, все равно добыча была значительной. Если их удалось бы удачно продать, этого бы хватило на восстановление села и компенсацию погибшим. И еще кое-что осталось бы. Другой вопрос, что и цены на шкуры в городе грозились резко упасть. Но Тим был уверен, что филиниды решат эту проблему. Сам же он ехал в школу, пытаясь прийти в себя перед уроками. Приключения приключениями, но терять уровень успеваемости юноша не собирался. Чего это вы? Видя, что Тим не в настроении, Мария проявила чуткость, не дергая его, лишь уточнила, в силе ли их договоренность на завтра. Да и в классе парня никто не трогал, а сам он по сторонам особо не глазел, сосредоточившись на уроках. Поэтому поведение девушек из рода Добровольских в столовой стало для него откровением. Мало того, что они дружно вернулись за стол к Анастасии, так еще стоило Тиму появиться, как ему освободили место, подвинули стул и принялись обстреливать глазами. Парню аж стало неудобно тут находиться, и он обратился к единственному человеку, кто мог прояснить ситуацию. «Кылме, что происходит?» Много чего, рыжая с довольным видом покосилась на невозмутимую Анастасию. Я бы даже сказала, что все кардинально поменялось. Видишь, эти сучки обратно прибежали, чуют, шлюшки, что ветер изменился. Вижу, это было сложно не заметить, как и то, что девушки хоть и тайком поморщились, но никак больше не отреагировали на оскорбление. А что именно случилось, и почему они на меня так смотрят? Как, Якунич с ехидством прищурилась. Словно хотят сожрать, ну или изнасиловать прямо на столе. Именно, Тимофей поежился. Мне как-то не по себе. А чего ты хотел? Пожала плечами рыжая. Уже воин в твоем возрасте, да еще бесхозный. Если кто-то через постель приведет тебя в клан, получит хороший бонус. Плюс им нужно выслужиться перед Настей. Да ведь, сучки, они раньше кинули ее, считая, что она в опале, а теперь... Когда котя прошла инициацию и сразу прыгнула на второй ранг, мы снова на коне, и эти стервы прибежали обратно. Ну а ты ведь тоже с нами, вот они и думают трахнуть тебя, чтобы ты за них слово замолвил. Катерина инициировалась, Тим вычленил для себя главное, пихать куда попало свое хозяйство он не собирался. Значит, нам нет нужды больше готовиться к фестивалю. К сожалению, я пока не разговаривала с отцом об отмене помолвки. Анастасия, наконец, вступила в разговор. Я предпочла бы сделать это после победы в нашем пари. Это даст мне дополнительные бонусы, так что извини, но сегодня мы опять репетируем, и будем делать это каждый день в течение недели. Ладно, Тим пожал плечами и взялся за обед. Как скажете, дергаться действительно не имело смысла, ведь парень уже давно настроился, а точнее смирился с тем, что придется выступать. Разве что неожиданно для себя закинул токен в умение играть на гитаре, доведя его до трех. Потом осознал, что наделал, но корить себя не стал. Кроме тех четырех, что достались после убийства Варка, на поле боя Тим насобирал еще 6 штук с обычных волков, так что мог себе позволить немного шикануть, и не пожалел. На репетиции гитара слушалась его словно родная, да и композиции стали куда понятнее и проще. Точнее, они остались те же, но теперь Тимофей куда лучше понимал, как их исполнять, да и пальцы куда шустрее бегали по грифу. Это заметили все, но Анастасия, уже немного привыкшая, что Тим стремительно прогрессирует, не стала его дергать и другим запретила. Разве что заметила, что теперь он играет будто отучился 3 или 4 года в музыкальной школе на профильном направлении. Может, у меня талант? Тим, ничуть не смутившись, улыбнулся, глядя девушке прямо в глаза. Просто раньше мне это было неинтересно, а сейчас после небольшой тренировки я, можно сказать, зазвучал. Может быть, Добровольская пожала плечами, но меня больше интересует другой твой талант. Я обязана тебе за Катю. И поверь, такое я не забываю. Мы не обсуждали твое вознаграждение, поэтому проси что хочешь. Если это будет в моих силах, исполню. Я лишь посредник. Тимофей усилием воли загнал вглубь разума появившиеся фривольные мысли о том, что могла бы исполнить девушка, поскольку даже если она бы согласилась, сам парень не готов был так рисковать своей свободой. Но я узнаю. Узнай, кивнула Анастасия, именно в этот момент полностью убедившаяся, что Тим сам делал это зелье. Уж слишком ярко блеснули его глаза в тот момент, когда она сказала «пропроси что хочешь», но больше всего ее удивила своя реакция, ведь она действительно решила, что исполнит все, что тот не попросит, то есть вообще все, каким бы пошлым это ни было. Другой вопрос, что и опускать после этого она парня не собиралась. Обязательно узнай, я буду очень ждать. Глава 8. Значит, отказываешься? Тим откинулся в ротанговом кресле, разглядывая лежащего на скале морозного волка. Жаль, я уже думал, мы будем как Иван-царевич и серый волк. Варг, делающий вид, что ему неинтересно и не хочется есть, едва заметно дернул ухом. Еще вчера он вел за собой стаю молодых волков, наводя страх и ужас на леса и поля, а сегодня оказался неизвестно где, посреди странных фиолетовых джунглей, раздражающих его неизвестными ароматами. Но главное, что волк отлично понимал, что умер, а затем его призвали сюда, но самое страшное, что он даже не мог вырвать горло своему убийце. Теперь любое слово ненавистного пацана было законом для гордого морозного волка. Вот только и у зверей есть своя честь, и становиться послушной ездовой собакой Варк не собирался. Однако последние слова Тима его заинтересовали, но волк не собирался это показывать. «Не знаешь такую легенду?» Тимофей немного приукрасил рассказ, придав сказке некоторую реальность. Она о двух друзьях, Иване-царевиче, который отправился добывать молодильные яблоки, и сером волке, живущем в темном лесу. Сначала они чуть не поубивали друг друга, прямо как мы с тобой, но потом подружились, и волк во всем помогал Ивану. И жар-птицу помог поймать, и Елену прекрасную украсть, и даже оживил его, когда Ивана подло убили братья. Я думал, и мы с тобой будем так же. Делить нам уже нечего. Я победил в честной схватке, признаю уже это. ВХР, недовольно взрыкнул Варк, признавая, что так-то да, несмотря на недовольство волка, Тим дрался честно, и даже использование яда не являлось чем-то подлым. Ведь в природе огромное количество существ и растений используют отраву для защиты и нападения, так что жаловаться на это просто глупо. Двуногие были слишком слабы, чтобы соперничать со стаей только своими силами, хотя волк должен был признать, именно этот круглоухий двуногий оказался весьма силен. Хайререр, вот, Тим сделал большой глоток компота и причмокнул от удовольствия. Все-таки Сагда была хозяйкой от бога. Ее бы с бабушкой познакомить, но зачем мечтать о несбыточном? Я уже сильнее тебя, а скоро стану еще более сильным, и буду путешествовать по грезе, собирая ништяки и изучая новые миры и осколки. А ты будешь сидеть здесь, один, потому что Птаха я тоже заберу. И плевать, можешь даже жрать этих фиолетовых капибар, пофигу. Потому что рано или поздно тебе опротивеет это бесцельное существование, но будет уже поздно. Ты будешь слишком слаб для меня, ведь с чего бы мне помогать тебе развиваться? И предвосхищая твой вопрос, да я могу это сделать. Вот, например, в отличие от Птаха, которого выдала система, Тим действительно мог развивать тех, кого призвал сам с помощью камней души. И сейчас вкинул токен в дух Варка, доведя его до семерки. Кстати, это объясняло, почему морозный волк предпочитал атаковать физически, а не долбил магией направо и налево, ему просто не хватало маны. Зато сила и ловкость красовалась значением в 12 единиц. Телосложение немного отставало, остановившись на 11, но даже так выходило, что волк куда сильнее, быстрее и выносливее рядового человека. Интеллект с мудростью, правда, подкачали, имея значение в 7,6 единиц соответственно. Зато харизма была выше, чем у Тима не только в начале приключений, но и сейчас, красуясь полноценной дюжиной, но оно и понятно. Выглядел Варк шикарно, и наверняка, сейчас немало волчиц лили горькие слезы по безвременно ушедшему от них самцу. Айрер, морозный волк вскинулся, вскочив на лапы. Айререр, возбуждение Варка было понятно, в стае все решала сила, и чтобы занять свое место морозному волку пришлось совершить невозможное, став из обычного зверя волшебным существом. Если бы он умел говорить, то поведал бы интересную историю о ледяных ягодах и их хранителе, белом как снег песце, с которым молодому волку пришлось схватиться на жизнь, а на смерть. Варк, тогда еще безымянный, победил и, сожрав ягоды, обрел силу. Но ее было недостаточно, чтобы сразу занять высокое положение, и молодому морозному волку пришлось пройти через много битв, постепенно собирая мощь. И пусть в стае у него не осталось равных, встать во главе все равно не получилось. Там давно обосновался Нигер, повелитель земли, и его верный прихвостень Грах, могущий управлять водой. Последнего Варк мог с легкостью порвать, но против Нигера силенок у него не хватало. Прежде всего магических, несмотря на все усилия, в магии морозный волк по-прежнему оставался слабоват. Пара, тройка трюков, не более, на большие маны просто не хватало. И вдруг сейчас, после гибели и возрождения, этот странный двуногий, с легкостью сделал его сильнее. И если верить ему, это был не предел. Но чтобы получить помощь от Варка требовалось преклониться, и это бесило волка. Гррррр. Внутренние метания морозного волка явственно отражались в его глазах, отчего рык выходил не грозным, а скорее жалобно просящим. Гр, ты подумай, подумай. Тим допил компот и поднялся. Капибару вон съешь, а то оголодал. А я пока с птахом в рейд схожу. Не в грезу, просто токенов набью. Да и те, что есть, на себя потрачу. А то смысла копить их особого нет. Навыки сами себя не прокачают, да и сил не прибавится. Ну бывай. Тим действительно собирался сходить в рейд, можно сказать, сбегать по-быстрому, туда и обратно. У него было устойчивое подозрение, что даже несмотря на заявленную сложность, ничего особого его там не встретит. Но и на прибыль рассчитывать тоже не стоит. Система упорно выдавливала его в грезу, но идти сейчас на туманные тропы парень был морально не готов. Поэтому быстренько раскидал имеющуюся дюжину токенов, если считать с тем, что ушел волку. Тем более, что несмотря на солидную с виду цифру, хватило их ненадолго. Выбор, куда потратить дефицитные токены, был такой, что глаза разбегались, но Тим решил повысить как можно больше навыков, пусть всего на одну единицу. Начал с сильного удара, затем вкинулся в стиль белой бороды, тут же ощутив прилив новых знаний, отчего чуть не дал себе по лбу ладонью. Стало понятно, что многое он делал неправильно, но зато появилось еще больше моментов, требующих отработки. А затем прошелся частым гребнем по оставшимся навыкам. Оценка, травничество, очень положительно себя зарекомендовавшее зельеварение, не менее полезное ускорение рефлексов, компас – это на будущее, потому что на тропы Тим собирался завтра или послезавтра. А на сегодня токены улетели в темное зрение и железное тело, дав резкую прибавку в силе и выносливости. Это было никогда не лишним. Ну и последним приобретением оказался путь Магуса, который достиг третьего ранга. И вот тут Тимофей ждал сюрприз.